Раздался пронзительный автомобильный гудок, и к тротуару с ревом подкатил автомобиль Оливера. Она забралась внутрь. Оливер извинился за опоздание, сказав, что застрял в пробке из-за какого-то митинга, а потом поцеловал ее так, что у нее перехватило дыхание и кровь прилила к лицу. «Ты выглядишь великолепно», — заявил он. «Ты тоже не так уж плох». Она оценила его светло-голубую рубашку и оранжевый галстук в полоску. Фрэнни поцеловала костяшки его пальцев, и они посмотрели друг другу в глаза. Мотор деловито урчал. Оливер выглядел умиротворенным и уверенным в себе. Беспокойные морщинки, избороздившие его лицо после уикенда, разгладились. «Я скучал по тебе», — произнес он. «Я тоже». Она знала, что они стоят на виду у всех, кто выходит из музея, но это ее не волновало. «Эдвард пошел в школу. Все окей?» «Да, и казался очень счастливым». Он поднял палец. «Мне пришлось дать торжественное обещание, что ты будешь в Мэстоне в субботу, когда он приедет на уикенд». Он склонил голову на бок и улыбнулся. «Возможно, это...» На мгновение печаль по Мередит и недоумение по поводу слов Фиби оставили Фрэнни. Она обвела Оливера руками, опьяненная его искренней теплотой. «Думаю, это можно будет устроить», — мягко сказала она. «Как укусы. Немного побаливают, но уже гораздо меньше». Оливер пристроился в поток уличного движения. Фрэнни откинулась на спинку сиденья и спросила: «Эдвард каждые выходные приезжает домой?» «Да, в субботу после обеда». «Ты, наверное, скучал по нему сегодня?» «Так как я в понедельник и вторник отсутствовал на работе, сегодня мне пришлось серьезно взяться за дело, и у меня просто не было времени думать о нем». «И чем ты сегодня занимался?» «Анализировал и обсуждал статистику дорожных происшествий». Он вел машину агрессивно, на огромной скорости, и Фрэнни подумала, что занятия статистическим анализом ни на йоту не изменили Оливера. «А для чего это нужно?» «Банк занимается перестрахованием страхователей автомобилей. Нам необходимо принимать решения, основываясь на статистике». Он знал, о чем она подумала, и замолчал, перестраиваясь в другой ряд. «Как прошли похороны?» «Мрачно. Ее муж держится очень хорошо. Думаю, шок наступит позже». «Ты вернулась вчера вечером?» «Да, и сегодня мне сообщили хорошую новость на работе. Я буду заниматься новой выставкой. Я очень довольна». «Отлично, ты молодец. По-моему, мне просто повезло. И, кстати, я столкнулась с одним довольно интересным совпадением. Это касается твоей семьи», — неуверенно проговорила она. «Да». Она рассказала ему про бронзового тигра, но не упомянула, что укололась об него. 14-й маркиз Уильям Халкин, — задумчиво произнес Оливер, — «по-моему, он имел отношение к Костинской компании и к нашей политике в Индии. Он подарил музеям довольно много произведений искусства. А знаешь, когда я увидел эту фигурку, она мне показалась немного жуткой. Похоже, твоя боязнь совпадений начала передаваться и мне». Ее бросило вперед, когда Оливер резко затормозил у светофора, и ремень безопасности врезался в тело. «Что ты имеешь в виду?» «Ты помнишь, по пути в Лондон мы видели аварию?» Он кивнул, выражение лица стало серьезным. «Ну вот. И как только я вернулась домой, зазвонил телефон, и мне сообщили это ужасное известие о Мередит. После твоих слов о том, что совпадения всегда что-нибудь означают, я подумала, что здесь замешано что-то сверхъестественное». Вспыхнул зеленый свет, и Оливер двинулся с места, на этот раз несколько медленнее.